тобой не будет беды. Где твой товарищ?» «Клянусь Аллахом», — ответил Абусир, — «я очнулся от болезни только сегодня и стал звать, но никто не дал мне ответа. Ради Аллаха, о брат мой, посмотри в мешке у меня под головой и возьми из него 5 полушек. Купи мне на них чего-нибудь для пропитания, я до крайности голоден». И привратник протянул руку и взял мешок, и увидел, что он пустой, и сказал цирюльнику: «Мешок пустой, в нем ничего нет». И Абусир цирюльник понял, что Абукир взял то, что там было, и убежал. «Не видел ли ты моего товарища?» — спросил он привратника. И тот сказал: «Я уже 3 дня его не вижу, и думал, что ты с ним уехал». «Мы не уехали», — сказал цирюльник. «Но он позарился на мои гроши и взял их и убежал, увидев, что я болен. И потом он стал плакать и рыдать, и привратник хана сказал ему: «Не беда, он найдет свое дело у Аллаха». И привратник хана пошел и, сварив похлебку, налил Абусиру тарелку и дал ему, и он ухаживал за ним 2 месяца и содержал его из своего кошелька, пока Абусир не пропотел и Аллах не вылечил его от болезни, которая была у него. И потом Абусир встал на ноги и сказал привратнику хана: «Если Аллах Великий даст мне возможность, я вознагражу тебя за то благо, которое ты мне сделал, но вознаграждает только Аллах от своей милости». «Хвала Аллаху за здоровье», — сказал привратник хана. «Я сделал это с тобой, только стремясь угодить Аллаху великодушному». И затем цирюльник вышел из хана и прошел по рынкам, и судьбы привели его на рынок, в котором была красильня Абукира. И он увидел ткани, выкрашенные в разные цвета и повешенные в дверях красильни, и людей, которые толпились и глядели на них, и спросил человека из жителей города: «Что это за место, и почему я вижу, люди толпятся?» И спрошенный ответил ему: «Это красильня султана, которую он открыл для одного чужеземца по имени Абукир. И всякий раз, как он выкрасит одежду, мы собираемся и смотрим на ее окраску, так как в нашей стране нет красильщиков, которые умеют красить в такие цвета. А у него случилось с красильщиками в нашем городе то, что случилось». И этот человек рассказал Абусиру о том, что случилось у Абукира с красильщиками, и как он пожаловался на них султану, а тот поддержал его и построил ему эту красильню и дал ему столько-то и столько-то денег, и рассказал обо всем, что произошло. И Абусир обрадовался и подумал: «Хвала Аллаху, который помог ему, и он стал мастером. Этому человеку простительно. Может быть, его отвлекало от тебя ремесло, и он про тебя забыл. Но ты сделал ему милость и оказал ему уважение, когда он был без работы, и когда он увидит тебя, он тебе обрадуется и окажет тебе уважение за то, что ты оказал ему уважение». И Абусир подошел к дверям красильни и увидел Абукира, который сидел на высоком сидении над выступом в дверях красильни в платье из царских одежд, и перед ним стояли 4 раба и 4 белых невольника, одетые в роскошные одежды. И Абусир увидел, что рабочие, 10 рабов, стоят и работают, так как Абукир, купив их, научил их красильному делу. А сам он сидел среди подушек, словно величайший визирь или славнейший царь, и ничего не делал своей рукой, а только говорил: «Сделайте то-то и то-то». И Абусир остановился перед ним, думая, что когда Абукир его увидит, он обрадуется и приветствует его, и окажет ему уважение, и обойдется с ним ласково. Но когда глаза встретились с глазами, Абукир сказал: «О, скверный! Сколько раз я тебе говорил, не стой в дверях этой мастерской! Разве ты хочешь опозорить меня среди людей, о разбойник?»